Глава 61. Миф о Бальдере. Божеством, чья жизнь была в известном смысле подвешена между небом и землей, был скандинавский бог Бальдер, великодушный и прекрасный сын великого Одина, самый мудрый, кроткий и любимый из бессмертных. Вот предание о нем в том виде, в каком оно содержится в младшей прозаической Эдде. Как-то раз Бальдеру привиделся зловещий сон, предвещавший ему скорую смерть. После этого боги, собравшись на совет, решили сделать Бальдера неуязвимым для любой опасности. Богиня Фрик взяла с огня, воды, железа и других металлов, с камней, земли, деревьев, болезней, ядов, со всех четвероногих тварей, птиц и пресмыкающихся клятву, что те не причинят Бальдеру никакого зла. В итоге Бальдер прослыл неуязвимым. Боги забавлялись тем, что, поставив Бальдера в середину, делали его мишенью для стрел, мечей и камней. Но бог этот оставался цел и невредим, что приводило в восторг всех других богов. Недоволен был только смутьян Локи. В обличье старухи он явился богине Фрик и выведал у нее, что оружие богов не может ранить Бальдера, потому что все предметы, животные и растения, поклялись ей не причинять ему вреда. «Что же?» — спросил Локи. «Весь мир, что ли, дал клятву не трогать Бальдера?» «К востоку от Вальгала, — отвечала Фрик, — есть одно растение, называемое Амилой. Я не взяла с него клятву. Оно показалось мне для этого слишком юным». Локи нашел и сорвал Амилу и пришел к ней на собрание богов. Он подошел к слепому богу Готеру, который стоял в стороне от кружка бессмертных, и спросил его, «Почему ты не стреляешь в Бальдера?» «Потому что я его не вижу и не имею при себе оружия», — ответил ему Готер. «Не отставай других», — посоветовал ему Локи, — «и окажи честь Бальдеру. Я покажу тебе, где он стоит, а ты бросишь в него вот эту ветку». Готер взял в руки Амилу и бросил ее туда, куда указал ему Локи. Ветка Амилы на вылет пронзила Бальдера, и он замертво упал на землю. На богов и людей обрушилось величайшее несчастье. Боги на некоторое время лишились дара речи, а потом стали громко и горько рыдать. Они взяли тело Бальдера и принесли его на берег моря, где стоял принадлежавший Бальдеру Рингхорн, величайший из всех кораблей. Боги хотели спустить этот корабль на воду, чтобы сжечь на нем тело, но не могли даже сдвинуть его с места. Пришлось послать за великаншей Геракин. Она прискакала верхом на волке и толкнула корабль с такой силой, что земля затряслась и пожар прокатился по волнам. Тогда боги взяли тело Бальдера и положили его на погребальный костер, разложенный на борту корабля. При виде этого сердце Нанны, жены Бальдера, разорвалось, и она умерла, так что ее тело положили на погребальный костер вместе с телом мужа. Костер подожгли, и кроме супруга сожгли на нем коня Бальдера со всей упряжью. Был ли Бальдер исторической личностью или мифическим героем, мы не знаем. Зато нам известно, что когда-то в Норвегии существовал культ этого бога. Великое святилище Бальдера стояло на берегу одной из бухт прекрасного фьорда Согна. Фьорд этот врезается вглубь величественных норвежских гор с их мрачными сосновыми лесами и высокогорными водопадами, обращающимися в водную пыль, прежде чем достичь темнеющих далеко внизу вод фьорда. Называлось это святилище рощи Бальдера. Священный участок был обнесен оградой, внутри которой находился большой храм, где стояли статуи многих богов. Однако ни один из них не был окружен таким поклонением, как Бальдер. У местных язычников святилище этого бога вызывало чувство такого благоговения, что людям запрещалось на его территории причинять друг другу зло, воровать скот и осквернять себя сношениями с женщинами. Тем не менее, за статуями богов в храме ухаживали как раз женщины. Они же поддерживали огонь в храме, умащивали статуи богов, насухо вытирали их тряпками. Нам неизвестно, содержится ли в этой мифической шелухе историческое ядро. Предание о Бальдере, судя по отдельным фрагментам, принадлежит к разряду мифов, которые нашли драматическое выражение в ритуале. Другими словами, исполнялись как магические обряды, чтобы вызвать в природе те изменения, которые в мифе описываются языком образов. Наибольшей выразительности и точности в деталях миф достигает в том случае, когда он служит, так сказать, либретто для спектакля, который разыгрывают участники священного обряда. Если нам удастся доказать, что скандинавы и другие народы Европы действительно совершали обряды, напоминающие по своему содержанию эпизоды скандинавского предания о Бальдере, вероятность того, что это предание принадлежит к числу такого рода драматизированных мифов, значительно возрастет. Это предание распадается на два основных эпизода. Во-первых, сцену нахождения Амелы, а во-вторых, сцену смерти и сожжения тела бога. Может статься, что оба этих эпизода имеют аналоги в обрядах годового цикла вместе или порознь совершаемых обитателями различных областей Европы. Изложению и обсуждению этих обрядов будут посвящены следующие главы. Начнем с ежегодных праздников огня, а сцену сбора Амелы оставим на конец.